Глава 7. Распределение. У меня сложилось такое впечатление, что люди, которые верят в существование души, полагают, будто все души в духовном пространстве смешаны в одной большой группе. Многие из моих субъектов также верят в это до начала их собственного сеанса. Неудивительно, что после пробуждения они бывают озадачены тем, что каждый в духовном мире имеет свое предназначенное ему место. Когда я только начинал изучать жизнь в духовном мире, работая с людьми, находящимися под гипнозом, я не был готов услышать о существовании организованных групп поддержки душ. Мне представлялось, что души, оставив Землю, бесцельно плавают сами по себе в духовном пространстве. Распределение по группам определяется уровнем души. После смерти душа возвращается в место нахождения своей группы единомышленников, если только она не является очень молодой душой или не изолирована по причинам, о которых упоминалось в главе 4. Души в этих группах являются старыми близкими друзьями, которые имеют примерно одинаковый уровень сознания. Когда люди, находясь в состоянии транса, сообщают о том, что они являются частью совокупной группы душ, они имеют в виду маленькое первичное объединение существ, между которыми существуют тесные прямые отношения, такие, как мы обычно встречаем в человеческой семье. Члены таких групп очень чувствительны и внимательны друг к другу, и это выходит за рамки наших земных представлений. Вторичные группы душ представляют собой объединение первичных групп поддержки, и члены их уже менее близки друг к другу. Еще более масштабные вторичные группы душ формируются из объединений первичных групп, и это как лилии в одном озере. Духовные озера представляются бесконечными. Я не слышал, чтобы какие-то вторичные группы в пространстве этих духовных озер имели в своем составе меньше 1000 душ. Некоторые первичные совокупные группы, которые формируют одну вторичную группу, иногда вступают в контакт, другие вообще не имеют никаких контактов с первичными группами из других вторичных объединений. Мне редко приходилось встречать души, связанные друг с другом какой-либо целенаправленной деятельностью, но принадлежащие к разным вторичным группам, потому что число душ настолько велико, что в этом нет никакой необходимости. Меньшие подгруппы первичной категории, совокупные группы, различаются по своим размерам и могут включать в свой состав от 3 до 25 душ. Мне рассказывали, что средний размер такой группы – 15 душ, и они составляют так называемый внутренний круг. Любые рабочие контакты с другими совокупными группами определяются уроками, которые должны быть пройдены во время воплощения. Это может быть связано с контактами в прошлой жизни или с какими-то личностными особенностями этих душ. Связи между членами различных совокупных групп обычно имеют отношение к частым второстепенным ролям этих душ на Земле. Это, как скажем, люди, которые когда-то вместе учились и были друзьями, но теперь собираются вместе лишь на встречах бывших однокурсников. Члены одной совокупной группы тесно связаны на вечные времена. Эти прочные первичные сообщества часто стоят из одинаково мыслящих душ с общими целями, которые они постоянно прорабатывают друг с другом. Обычно они решают жить вместе, как родственники или близкие друзья во время своих воплощений на Земле. Судя по рассказам моих субъектов, их братья и сестры из прошлых жизней чаще оказываются в одной с ними группе, чем души, которые были их родителями. Родители могут встретить нас у входа в духовный мир. после нашей смерти на Земле, но в дальнейшем мы не так уж часто в духовном мире вступаем с ними в контакт. Это происходит не из-за различной степени зрелости. Душа родителя может быть даже менее развита, чем душа его человеческого отпрыска. Описание рисунков. Интенсивное взаимодействие внутри первичных групп. Нечастое взаимодействие первичных групп внутри вторичного объединения. Почти несуществующее взаимодействие между вторичными объединениями, включающими в себя менее продвинутые души. Рисунок 1. Взаимодействие между первичными группами и вторичными объединениями душ. Эта схема иллюстрирует взаимоотношения между душами первичных сообществ 1-10 и их вторичных объединений А, Б, В. Общее количество групп и душ, входящих в эти группы, гипотетическое, так как описания субъектов различаются в зависимости от их местоположения в духовном мире. Рисунок 2. Взаимодействие душ внутри первичной группы. Эта схема иллюстрирует иногда встречающуюся форму взаимодействия отдельных членов первичных групп 9 и 10 из рисунка 1. Избирательный контакт душ различных первичных группировок отмечен на заштрихованном участке рисунка. Это скорее вопрос социальных уроков. Так супруги являются, как правило, современниками, в отличие от отцов и детей. И хотя родители, которых мы получаем, являются собой первое проявление наших кармических реакций, как хороших, так и плохих, часто именно отношения с супругами, братьями, сестрами и отдельными близкими друзьями наиболее сильно влияют на наше личностное развитие на протяжении нашей жизни. Но это ничуть не умаляет воспитательную роль, которую играют в нашей жизни родители, дяди, тети и родители наших родителей. На рисунках 1 и 2 представлены произвольные духовные образования душ. На рисунке 1 душа из первичной группы номер 1, расположенной внутри большей вторичной группы А, будет тесно работать со всеми другими душами группы номер 1. Однако некоторые души из первичных групп номер 9 и номер 10, более подробно представлены на рисунке 2, также могут работать вместе. Более молодые души внутри вторичных групп А, Б и В, возможно, могут иметь некоторые контакты или вообще не иметь никаких контактов в духовном мире или на Земле. Тесное общение между душами в первичных группах связано с их врожденным сходством, а также с тем общим знанием и родственностью, которые они приобретают в совместном земном опыте. Следующий случай представляет собой отчет одной моей пациентки о том, как у нее происходило возвращение в ее первичную группу после физической смерти.